Глава 27. Оскар Белонежский даже не удивился, когда рядом с ним открылся маленький темный портал. Просто кивнул и сделал жест рукой, приглашая собеседника переместиться в его кабинет. Магистр Йогель сделал это элегантно и без потерь. Завис в воздухе над ковром, напечканным ловушками, не коснулся ни стен, ни мебели. Коротко поклонился и сказал: «Планируется покушение на королевскую семью. На всю». «Не могу отследить источник», — признался Оскар. «Звоночки есть, но тихие». «Уже набат», — также кратко отвечал лысый мрачный здоровяк, изучая своего учителя. «Ты знаешь, кто все затеял?» «Догадываюсь». «Что тебе нужно, чтобы вскрыть заговор и удалить угрозу?» «Агния справится сама», — отмахнулся Йогель. «Но тебе все же что-то нужно», — не отступал королевский маг. Он неплохо знал своего ученика. «Шепот мертвых?» «Нет», — ученик сумел удивить учителя. «Зачем темному костыли? Я могу поговорить с ушедшими, когда пожелаю». «Тогда что?» «Поддержи нас, когда придет время». «Нас? Меня и мою ученицу», — безэмоционально сказала Йогель. «Ты уверен?» Оскару стало не по себе. «Можешь не поддерживать», — кивнул магистр. «Но тогда в этом королевстве сменится династия». «И мне угрожаешь?» «Ничуть», — Йогель мрачно усмехнулся. «Я просто расскажу девочке правду». И пока она будет рыдать над разрушенной жизнью, твой обожаемый король умрет. Королевский маг застыл, обдумывая ситуацию. Он много повидал и хорошо знал принцип мелкого камня, способного обрушить лавину. Когда юная принцесса пропала, он сам едва удержал тот поток несчастья, что свалился на династию. Кто ж знал, что дело обернется так? Отдать молодому магу часть сокровищ за то, что он примет на себя проклятие, казалось мелочью. Справится? Молодец. Не справится? Похороны от короны и торжественная речь у гроба. Но мальчишка слишком крепко цеплялся за жизнь, за свое место в ней, за... Да кто знает, за что он цеплялся. Оскару, выросшему в полной благополучной семье, этого, пожалуй, не понять. Только хваленая цепкость беспризорников и помогла ему выкрутиться. А теперь Йогель вернулся, а с ним принцесса крови, не знающая, что она принцесса. Кем воспитал ее темный? Что вложил в красноволосую голову? И почему принцесса поменяла цвет волос? Вопросы, одни вопросы без ответов. «Хорошо, я поддержу тебя и принцессу во всем», — сказал Оскар веско, — «если династия устоит». Йогель молча зажег на ладони язык черного пламени, требуя подтверждения клятвы. Оскар нехотя зажег белый. Когда ученик ушел, старый маг налил себе глоток сгущенного вина, пригубил и хмыкнул. «А все ж к разбойникам этой девчонки съездить придется. Надо же выиграть пари». Ничего не зная о беседе двух магов, стажеры очень быстро ощутили на себе пристальное внимание Оскара. Он буквально завалил стажеров заданиями и обязательно проверял выполнение. Парни стонали, жаловались, но носились по всему дворцу, как укушенные, оттягивая на себя внимание. Агния потирала ручки. Парни освоились во дворце, примерекались, и теперь воспринимались большей частью придворных и слуг как фон. Сама Агния по-прежнему порхала по двору яркой бабочкой, но только тогда, когда ей нужно было быть на виду. Помелькает то тут, то там, магией подкрутит локон какой-нибудь стац-даме, заштопает бытовыми чарами прореху на курточке пажа, поймает левитацией под нос у нерасторопной служанки. И снова нет ее, а вроде и тут где-то. На самом деле, большую часть времени девушка проводила в королевской библиотеке. Ее магическая часть, запертая простыми замками и магическими печатями, почему-то легко пропускала девушку по отпечатку ауры и капли крови на замке. Но магичке хватало ума держать это в секрете. Она брала нужную ей книгу и сидела в обычном читальном зале, наведя на книгу легкую иллюзию. Парни посмеивались над заучкой, но и сами регулярно забегали в библиотеку, чтобы пополнить копилку знаний. Королевский двор умело подбрасывал им все новые задания. Вот как, скажите, можно осушить подвал, полный кладовок с припасами, клетей с тканями и даже клеток с преступниками? Испарить воду огнем? Значит, испортить невероятное количество еды и товаров, обжечь людей, да еще расплодить плесень. Заморозить? А люди? Отрезок промороженных балок над головой? После долгих размышлений пришлось прибегнуть сразу к трем различным техникам. Маг земли прокопал водоотводящие канавы и выложил их камнем. Маг воды отвел подальше грунтовые воды, а целитель закупил на крестьянском рынке под воду сухого торфа, под воду опила и целый воз сухих трав, отгоняющих насекомых, плесень и мышей. Все это слоями уложила на пол Агния, используя свою воздушную магию. И приглашенный оценить результат мажордом остался весьма доволен. Потом стажеров загнали на крышу. Ремонтировать сложные конструкции магией при наличии ловких и шустрых парней дешевле и проще. Тут тоже появились проблемы. Ведь просто накладывать на крышу водоотталкивающее заклинание бесполезно. Мана в скором времени истощится, а проблемы никуда не денутся. Пришлось снова бежать в королевскую библиотеку, искать литературу по строительству домов, ремонту крыши и архитектурным деталям, необходимым каждому строению не для красоты, а для правильного распределения нагрузки. Чертить планы, сверять по таблицам прочность материалов и необходимый уровень циркуляции всего, от маны до воздушных потоков. В этом стажерам очень помогла подсунутая магистром Йогелем книга «Курьезные происшествия с домами и строениями, вызванные дурной работой проектировщиков, инженеров и строителей». Начитавшись примеров улетевших крыш, убежавших фундаментов и поползших стен, молодые маги очень осторожно экспериментировали с магическими улучшениями и проверяли каждый вариант на маленькой модели дворца. На все это ушел почти месяц. Потом Агния, как самая контактная, отправилась договариваться с мажордомом, чтобы на чердак прислали слуг, дабы вынести с него все, что копилось даже не годами, столетиями. Если бы не протечки прямо в будуаре ее величества, уломать и напыщенного толстяка точно не удалось бы. В назначенный день к уборке пришлось припахать целый полк солдат. Зато дело пошло быстро и ловко. Что только там не обнаружилось. Забытая мебель, сундуки с одеждой, старинная посуда. Половину содержимого королевского чердака вполне можно было отправить в музей. Даже королевская семья вышла полюбопытствовать. И сам король и его дети отыскали в развалах рухляди немало своих детских сокровищ. Пустой чердак оккупировали стажеры с чертежами, планами и списками заклинаний. Для начала, конечно, проверили все перекрытия и балки. Повздыхали. Простой заменой деревянных балок на каменные обойтись нельзя. Вес и гибкость разные. Но что тогда делать? Пришлось составлять новое уникальное заклинание трансформации. 4 дня корпели, перебрав попутно гору литературы. Но все же сделали. Записали формулы, 3 раза ее проверили, собрали и зарядили все имеющиеся в наличии накопители, пригласили Оскара Веланежского для контроля и проверки. Агния еще и своего наставника подтянула. Но по молчаливой договоренности магистр Йогель прятался в тенях. И вот, наконец, настал час Х. Стажеры, взявшись за руки, проговорили формулу, скрутили поток энергии из накопителей и распределили по основной площадке чердака. Раздался скрип, почти человеческий стон. Агния не удержалась, на миг зажмурилась, а когда открыла глаза, ахнула. Чердак превратился в роскошно оформленный зал. Балки из прочнейшего каменного дерева отливали то красным, то золотым, то внезапно черным. Насыпанный для сухости и безопасности песок от выброса магии спекся в единый блок. И только следы магов портили его безупречную гладкость и красоту. Сама крыша из унылых серых сланцевых пластин внезапно окрасилась в цвет ночного неба и расцветилась золотыми искорками. «Его Величество нас убьет!» — прошептал шокированный огневик. «Зато Ее Величество будет счастливо!» — засмеялся королевский маг. «Ни у одной королевы мира нет такого чердака. Думаю, лестницу переделают каменотесы. Идите, стажеры, отдыхайте. Новое задание получите завтра».